Вильяр Семенович рассказал мне, что у нас наконец-то появился специалист по электричеству, продолжила она, и мне крайне необходимо исправить ситуацию с освещением во вверенной мне организации. Естественно, я тут же преисполнился желания помочи, выяснив, где находится библиотека и что сломалось, помчался к себе за необходимым. Внезапно я почувствовал приближающуюся лавину голода по информации. Раньше со всеми этими заморочками мне было как-то не до того, и мозг справлялся как мог сам, но тут, после обретения нового имени в сознании словно открыли какую-то плотину. Полцарство за книгу. Ну, или хотя бы дайте газету почитать. В библиотеку я примчался практически галопом, настолько меня накрывала ломка по печатному слову. Притормозил я только перед самым входом, да и то лишь для того, чтобы не показаться смешным. Вот, спешил как мог, пытаясь отдышаться, я начал выкладывать на свободный стол все то, что принес с собой. Показывайте, где не горит. Похвально, одобрила мои старания старушенция. Вот так бы все возвращали книги. Но мы отвлеклись. Соизвольте пройти со мной. Я глубоко вздохнул. Запах бумажной пыли, осязаемая тишина помещения и ровные полки, все заставленные книгами. Разделяющие книги флажки с буквами и цифрами прямо-таки гипнотизировали меня и лишали воли своей доступностью. Вскоре у меня даже пальцы начали мелко подрагивать от предвкушения. Идя за библиотекаршей, не удержался и провел кончиками пальцев по корешкам. Скользя по волнам названий книг, пальцы словно отбивали легкую дробь на барабанах. Меня передернуло. Вот реально, словно маленькие искорки пробежали по телу. Любовь Борисовна, я не удержался и сглотнул, а журналы и газеты у вас есть? Конечно, подлила она огня в мой внутренний пожар, под моим водительством находится официальная библиотека, и поэтому периодические издания мы получаем в установленные сроки и в полном объеме. Накатывающиеся со все уменьшающейся периодичностью волны ломки куда-то исчезли. Все сменилось одной волной предвкушения. Она была пока еще маленькая и маячила где-то на горизонте, но я уже заранее расчищал ей дорогу в своем сознании. Вот уж не знал, что я такой охочий до печатного слова. Чтобы не затягивать встречу с прекрасным, я максимально быстро и аккуратно менял сгоревшие лампы, потом починил один выключатель и укрепил разболтавшуюся розетку. Я реально молил кого-то там наверху, чтобы колбы не лопались, болтики не терялись и материал не крошился. Видимо, мои мольбы были услышаны, поэтому вскоре улыбающаяся Хавкина высказывала мне свои комплименты. «Любовь Борисовна», довольно невежливо перебил я ее, «а можно, я немного почитаю, вот только сейчас сбегаю руки помыть, чтобы не пачкать страницы». «Милый мой», всплеснула руками она, «да конечно же, ведь библиотеки для того и созданы, чтобы нести». Что нести и куда нести, я уже не слышал. И так понятно, что чистое, светлое и доброе, но я-то грязный. Буквально через пару минут я продемонстрировал библиотекарю вымытые руки и, предвкушая, двинулся к стеллажам. Даже не размышляя, я пошел к крайнему справа. Вот так и буду последовательно все перебирать, пока не утолю голод. Первой в мои руки попала подшивка газеты «Советский спорт» за январь месяц. Перевернув подшивку, я открыл последний номер газеты. С большим вниманием, прямо чувствуя, как падают буквы каплями дождя на истосковавшийся разум, я прочитал про дружный агитколлектив из Харьковского педагогического института. Полюбовался фотографией гимнастической секции Одесского института мукомольного и элеваторного хозяйства. Тщательно ознакомился с критикой Курской области в деле роста физкультурных рядов. Кстати, заголовок был прямо для меня. «Успех нужно завоевать». Прочитал про стиль советского бокса и усмехнулся от фамилий Шацикас и Заборос. Уделил внимание недостаткам катков в городе Чкалове. В общем, проглотил газету, практически не вдумываясь в содержимое. В спорте я не очень, поэтому схватил следующую попавшуюся под руки. «Пионерская правда» от 18 мая. Свежак. Сразу же мне сообщили, что через 3 дня начнутся экзамены, и пожелали успехов. Замечательно, но я свои экзамены уже сдал на отлично. Пробежав глазами по всяким пожеланиям, я вцепился в клуб юных мастеров. Вертолетик и торпеда, которую обозвали плавающей моделью. Я пролистал подшивку назад. Максимум, что требовалось из инструментов для поделок, это нож. Плохо. Но внезапно следующий номер газеты сообщил мне, что 7 мая, день радио. Попов, какой он хороший и прочее. Ну, и рядом пара в меру пафосных заметок о том, как школьники что-то там собрали в честь чего-то. Радио. Почему я его не слышал? ведь черные тарелки репродукторов висят по углам комнаты палат. Решив выяснить этот вопрос у Михаила попозже, я продолжил судорожное глотание газетчины. Родинский спорт, великий Сталин, перший кандидат народу, справа Ленина, непереможно. Сморгнул, но украинская мова никуда не исчезла. Откуда тут эта газета? Пожав плечами, я отнес подшивку на ее изначальное место. Следующая стопка привлекла мое внимание заголовком «Закон о государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 1951 год». Чуть ниже ярко-красная ручка с пером прикалывала языки каких-то сизых личностей. Я потащил подшивку на себя. «Крокодил». «Ух ты, мой любимый сатирический журнал до перестройки уже существует». Изредка подхахатывая, я с большим интересом листал подшивку. После первой дозы пафоса это реально было клево. Хоть иногда обилие картинок и создавало впечатление, что кто-то наверху просто чуть переиначил идею американских комиксов. Вскоре я удовлетворенно откинулся на спинку стула и огляделся. Первый голод я уже утолил, но даже за пределы одного стеллажа не ушел, а их только в этом ряду штук 20. Я счастливо вздохнул и улыбнулся. «Вячеслав Владимирович», — услышал я голос библиотекарши, — «я вижу, вы прервались. Извините, что сообщаю пренеприятные известия, но мне пора закрывать библиотеку». «Что? Как? Я же только начал». «Видя ваше воодушевление, я не решилась вас прерывать», — продолжила Любовь Борисовна, — «но уже 9 часов пополудни, и мне пора». Залившись краской стыда, я вскочил. 9 часов вечера, и она ни словом. Начал было извиняться, но библиотекарь прервала меня царственным взмахом руки. «Не надо извиняться. Вы изрядно порадовали меня своей страстью к книжному слову. Настолько, что я взяла на себя смелость оформить на вас читательскую карточку. Так что приходите сюда в урочные часы, буду рада. А можно мне с собой что-нибудь почитать взять?» Просто так отрываться от обретенного источника было очень мучительно. Конечно, она с улыбкой протянула мне отблескивающий зеленым томик. «Вот, сегодня пришло. Очень популярная среди сестер и врачей серия». Я с некоторым скептицизмом протянул руку. «Наверное, про какие-нибудь новомодные методы лечения». Взвесив на руке книгу, я повернул ее обложной к себе и отыскал заголовок на фоне всяких завитушек и кренделей. «Библиотека научной фантастики и приключений». Все, что я смог, так это прижать том к груди и пробормотать спасибо. Начавшийся удачно день завершался совершенно чудесно. Глава 8. Есть реакция или нет? Я внимательно смотрел на остатки электролита, размазанного по корпусу термометра. Большую часть я соскреб ножом раньше, но вот остатки во всяких щелях мне не поддались. Фиг его знает, какие батарейки были вставлены раньше, поэтому одну половину корпуса я посыпал чуть подмоченной содой, а на другую капал уксусом. Я даже не поленился, сходил к Виляру в его мастерскую и сделал из ненужной доски два этаких деревянных шила, которыми пытался выцарапать остатки электролита. Соду и уксус я раздобыл в самом правильном для этого месте, прямо в пищеблоке. Серафимовна очень удивилась месту починки медицинского прибора, но выдала требуемое. Более того, посмотрев, как я мучаюсь с деревянными палочками, она принесла откуда-то этакую чуть увеличенную в размерах зубную щетку, только вместо щетины была проволока. С ней дело пошло чуть веселее. Я капал, тер и придирчиво рассматривал результат своих действий. В общем, я так и не понял, какие изначально были батарейки, потому что в процессе подбора реагентов и смены инструментов все очистилось как-то само до приемлемого состояния. Ничего, судя по размеру ящика с батарейками, подобных девайсов тут много, значит, скоро все придут за заменой, и тогда все везде станет одинаковым. Тщательно промыв водой, я отнес термометр к себе в каморку и оставил на столе сушиться. Что следующим? Покрутил в голове идею про бесперебойную работу светильника, но потом решил отложить ее в сторону, катастрофически не хватало материалов. Фиг с ними, с реле, у меня даже обычных выключателей не было. Значит, пора заняться проводкой. Вернее, попробовать сменить витое старье на современный кабель. Кстати, а где кабель? Миш, а где кабель? Пару минут позже я повторил свой вопрос. Ну, ты вроде отправлял машину за ним на склад. Должны были привезти, а что? Нет. Озаботился наш завхоз. Ну, наверное, куда-нибудь да привезли, согласился я, но у меня его нет. Пошли, посмотрим вместе. Вообще-то я ожидал, что пойдем ко мне и будем совместно обозревать мой ничуть не изменившийся склад. Однако Михаил повел меня совершенно другим маршрутом. На вопрос, а куда мы идем, я получил совершенно ожидаемый ответ. На склад. Нет, вообще-то логично, что в больнице есть больше одного склада, но можно было бы и прояснить. Вскоре перед моим взором открылся склад. Ну, как склад? Склад-помойка. Судя по всему, сюда сваливали все, что уже было не нужно, но вполне могло еще пригодиться. Ну, примерно, как любой из нас решал, что на дачу отвезти, кому-нибудь и когда-нибудь. Матово блестели шариками покрытые пылью спинки кроватей. Поставленные друг на друга остовы кушеток предстали передо мной этакой сюрреалистической трубой. Груда потрохов каких-то приборов или механизмов, из-за толстого слоя пыли уже не понять изначального назначения. Дальше в темноте вырастали совсем уже странные конструкции. Надо будет сюда наведаться уже вдумчиво, с фонариком и инструментами, наверняка тут есть, что скрутить для моих целей. Вот твой кабель, Михаил указал на три бухты, посреди пыльного вертепа их черные, тускло отблескивающие кольца смотрелись просто фантастически. Я попробовал приподнять одну бухту из самого тонкого кабеля. Нормально так, килограмм 50, может, чуть больше. Тачка есть, а то я как такое к себе упру. А зачем? Удивился Михаил. Приходи, да отрезай себе сколько надо. А-а, начал было я и заткнулся. Это не то время, когда народ тырил кабеля и обжигал их для последующей сдачи в металлолом. Да и тут много другого, более интересного потенциальным пионерам. Ладно, тогда я сейчас отрежу кусочек и потренируюсь на нашей спальне, согласился я. А то, что это за сапожник без сапог, немного поспорив про необходимую длину кабеля, мы отрезали нужный кусок. Быстренько смотав, я перекинул кабель через голову на плечо, став похожим на солдата со скаткой. В принципе, так можно было и всю бухту разом перенести, вполне подъемно должно быть. Итак, вот кабель, вот проводка, которую надо поменять. Как? Примерно так думал я, сидя и разглядывая наш закуток. Почему-то мне в голову лезли одни кабель-каналы или штрабление стен с последующей шпаклевкой, что явно было не по времени. Не завезли сюда еще леграндов и прочих яиков. Должен быть вариант попроще. Так я сидел и тупил, пока не наступило время обеда. Решив, что дополнительный впрыск питательных веществ мне поможет, сходил на обед. Пока шел назад, понял, что нет, не помогает. А значит, как завещал великий Ленин, надо сменить область деятельности. Батарейки в высохшие крепления термометров стали как родные. Соединив вместе обе половины и не закручивая скрепляющие болты, я перевернул корпус, щелкнул выключателем и заметил, как стрелка отклонилась чуть вправо. Ага, кажется, работает. Взял кончик щупа в руки и стал наблюдать, как стрелка поползла дальше. Точно работает, сейчас узнаю, какая у меня температура. 34 градуса и не градусом больше. Крепко сжимал в руках, совал под обе подмышки, ждал несколько минут, без разницы. В рот решил не совать, потому что и так понятно, что прибору требуется калибровка. Да и мало ли где этот щуп раньше побывал. Снова разъединил половинки корпуса и начал искать, как производится настройка. После нескольких минут разглядывания потрохов я не обнаружил решительно ничего, что можно было бы изменить. Схема была абсолютно без каких-либо подстроечных элементов. Кажется, сегодня не мой день, но как-то же его настраивают. Вот не верю я, что врачи пользовались им по принципу «ага, показывает 34, значит, это 36 в реальности, и инструкций нет». Ладно, термометр, в общем-то, работает, пойду к врачам, может у них другие есть или инструкция где завалялась. Закрутил половинки, пощелкал еще пару раз выключателем для проверки и на всякий случай освежил в памяти заказчика. Терапевтическая. Марина Игнатьевна. С Мариной мы столкнулись в дверях, выходящих на лестницу. В руках у нее была пачка каких-то папок, из которых торчали уголки бумажек разных оттенков серого. «Ой, Вячеслав, здравствуйте!» Она тут же заулыбалась во все зубы. «Уже починили? Как замечательно! Подождите меня, пожалуйста, я сейчас карты отнесу и тут же вернусь». Проводив взглядом заскакавшую по лестнице медсестру, я скептически хмыкнул и прошел в отделение. Та же планировка, что и в том, где я очнулся. Только тут вдоль стен стоят лавки, на которых сидит куча народу. Ну, и вместо палат больных кабинеты врачей. Я медленно прошелся по коридору. Одна сторона была увешана призывами поступать на курсы медсестер, организовывать санпосты и утверждениями, что врач – друг народа, а сельский – тем более. Согласившись с тем, что необходимо вступать в общество Красного Креста, я развернулся и пошел назад, разглядывая другую сторону. Что такое козолли плазмон, я не знал, но плакат утверждал, что это необходимо давать детям. Следующий плакат с ярко-красным малышом утверждал, что наши дети не должны болеть поносом. Поглядев дальше, я увидел, что вся эта сторона была увешана плакатами про детство, материнство и все, с ними связанное. Странно, ни одного антирелигиозного плаката. Ну, там, чем лечились, словом Божьим, и прочее. А я почему-то считал, что с этим делом боролись очень сильно. Не успел я задуматься над плакатом, предлагающим перед закаливанием посетить врача, как подошедшая сзади Марина потянула меня в сторону ординаторской. Бдительные бабульки проводили нас подозрительными взглядами, но так как мы шли не к врачу, промолчали. Вообще, надо себе тоже халат взять, а то хожу, как не сотрудник. Вскоре, медленно краснея, я смотрел на улыбающуюся Марину. Черт, вот что значит мышление человека из будущего. Настройки, тюнинг, юстировка и другие слова, которые проносились в моей голове, когда я пытался заставить термометр показывать правильную температуру и искал, что подкрутить. Все оказалось гораздо проще. Крышечка индикатора отщелкивалась, и бумажная полосочка под стрелкой индикатора пододвигалась под нужное положение. Ну, или рисовалась заново, если пришла в негодность. Берем ртутный градусник, одного здорового и пару-тройку больных с разной температурой, и через 15 минут готово. Промежуточные значения ставим на глаз. Все просто и надежно. Но ведь кто-то возьми и поставь линию немного правее или левее, ломая сушку в руках. Пытался сообразить я, и врач увидит не ту температуру. Ничего страшного, просветили меня. Вообще, врачам не очень нужны точные показатели температуры. Обычно хватает есть, нет или высокая. Ну, и тенденция ее изменения за определенный период времени. Мне стало немного обидно. Я-то, как любой мужиковый мужик, привык оперировать с максимально доступной точностью, а тут такое. Я откинулся на спинку дивана. Марина присела рядом. Да что же такое? Ну нет у меня желания с бабушками, не перестроился я еще. Диван, конечно, был, как и чай, но вот обещанных конфет не наблюдалось. Зато всяких баранок и прочих печенек с пряниками было в изобилии. Может отшутиться на эту тему и, пока смеется, уйти, типа. После ужина на двоих, она ему, ну все, теперь ты мой, он, нет, уж сама мой посуду, или еще как, Вячеслав, а вы, чуть наклоняясь ко мне, начала медсестра, Марина, раздался голос от двери, что тут происходит, Марину аж подбросила, я уже узнал голос, поэтому нарочито медленно повернул голову, в дверях стояла главсестра, Ирина Евгеньевна, я окинул ее взглядом, вся такая правильная, что хоть сейчас рисуй новый плакат в коридор, губы сердито поджаты, руки в карманах халата, а стетоскоп оранжевой змеей спускается с шеи. Вот нафига он ей, она же больше администратор, чем доктор. Пока я рассматривал повелительницу медсестер, она вошла внутрь и аккуратно прикрыла за собой дверь. Вячеслав, я же предупреждала, кажется, она сейчас начнет искриться. Предупреждали, согласился я, но тут совершенно рабочий момент. Рабочий момент, если бы не сидящие за дверью и наверняка греющие уши бабульки, она бы точно заорала. А так, только шипит. Он самый, я чуть подтолкнул термометр по столу. Марина Игнатьевна объясняла мне тонкости обращения с электрическим термометром, который я недавно починил. Так что теперь у врачей на один термометр больше. Я встал. Но сейчас у меня есть к вам вопрос. И какой же? Она уже чуточку сбавила напор. А можно мне белый халат? Ну, чтобы не выделяться из коллектива. Пока она соображала над ответом, я ужом выскользнул в коридор. Стоило мне забрести в мастерскую к Велиару в поисках укрытия и поделиться своей бедой про кабель, как он тут же предложил несколько вариантов. Нет, я сегодня точно что-то туплю. Все же просто. Отрезаем полоску жести, оборачиваем ее вокруг кабеля и, чуть выпустив хвостик, прикручиваем ее к стене вместо фарфорового бочонка. Да, не так красиво, как я привык, зато быстро, дешево и реализуемо прямо сейчас. Не откладывая, тут же достали лист жести, нарезали полосок и пробили в них отверстия. Я собрал полученные в этакий футуристический букет и понес к себе. Дальше было уже совсем просто и доступно даже для такого тупня, каким сегодня был я. выкрутил старые пробки с жучками, отсоединил старый провод с обоих концов и выкрутил все бочонки. Затем прямо по тому же месту, где раньше был провод, прокладываю кабель и прикрепляю его к стене полосками из жести. Завожу концы в розетку и щиток, достаю со склада пробки на 10 ампер и вкручиваю их вместо старых. Включаю плитку и жду вони, потихоньку медитируя на переливающуюся бордовым светом нехромовую спираль. «Аво, как тут у тебя жарко!» — прервал меня Михаил. «Чего попусту электричество жжешь? Лучше бы чайник вскипятил». «Да я не попусту», — возразил я. «Проверяю новую проводку. Чуешь вонь? Вот и я нет. Так это же хорошо», — сообщили мне, одновременно ставя чайник на плиту. «Теперь можно чай в два раза чаще пить. Так и до засухи недалеко». Я начал вытаскивать сахар и остатки печенек. Точно я тормоз. Надо было у Марины кулек собрать, ведь все равно у врачей сохнет попусту. Разложив все на столе, я достал журнал. «Ничего, у нас на такой случай артезианская скважина есть. Что читаешь?» «Да у Любовь Борисовны последний номер техники, молодежи взял. Выданный мне том библиотеки я проглотил вчера буквально за пару часов. Ну и что, что мне попался какой-то анонин с романом на берегу Сивана? Я про такого даже не подозревал и в свое время не читал, так что читать наивный текст про приключения подростков мне зашло. Но утром, когда я возвращал книгу, выяснилось, что больше из этой серии ничего в наличии не было, все на руках. Особо времени перебирать не было, поэтому я схватил первое попавшееся из знакомого. У меня в голове сидело воспоминание, что техника молодежи тоже печатала фантастику. Однако меня ждал облом. Никакой фантастики внутри не было. Зато были вполне современные статьи про организацию производства, которые не стыдно и через 70 лет перепечатать. «Миш, гляди, что нам надо», — я показал заметку о начавшемся выпуске вечных пробок. Написано, что начался массовый выпуск. «Ну, спрошу, вдруг уже завезли?» — согласился Михаил. «Да, про твою заявку на паяльник», — он шумно отхлебнул из кружки чаю. «Сам я не нашел, но знакомые подсказали. Надо обратиться в радиоклуб, и там уже направит. Однозначно, что с моими мозгами сегодня что-то не так, мог бы сам догадаться». Сейчас же самое начало эпохи радио. Детекторные приемники, коллективные радиостанции, катушки индуктивности и радиолампы – все эти слова сразу начали всплывать в голове. У них точно найдутся и паяльники, и канифоль с припоем. А может, даже на предка привычных мне цишек разорятся, а то даже сопротивление у лампочек померить нечем. «Только у нас в Калинине их нет», – продолжал Михаил. «Так что придется звонить в московские». Там точно есть. Может, заодно и шефскую помощь окажут. А в чем нам нужна шефская помощь? Поинтересовался я. Ну, может, радиоузел смогут починить. У нас есть радиоузел. Я был очень удивлен. Конечно, он откусил от печеньки и продолжил с набитым ртом. Видел же репродукторы. В конце прошлого года поставили. Сделали, он поработал немного, а потом что-то сломалось. Ефимыча я туда побоялся подпускать, а больше некому. Кажется, вот еще одно направление для приложения моих сил. Я, конечно, в антикварной электронике совсем не очень, но отличить-то колебательный контур от выпрямителя точно смогу. Утром я первым делом побежал в библиотеку на проверку. Как же я благодарил Министерство печати или что тут сейчас сказано, по несколько экземпляров в каждую библиотеку, значит, будут. И пофиг, что библиотека при больнице, где читателей какого-нибудь журнала про сталелитейную промышленность может и не быть. После моих сбивчивых пояснений Любовь Борисовна показала мне место, где находилось искомое. Аккуратные, практически нетронутые подшивки журналов «Радиолюбитель», «Радио всем», «Радиофронт» лежали передо мной. Чуть дальше виднелась более монументальная подшивка журнала «Радио». Я открыл январский номер за текущий год. Первые страницы были посвящены тому, какие все умные и хорошие, так что я их пролистнул. А вот и первая схема радиоприемника, а рядом описание его конструкции. Какой же я наивный был вчера. Ага, отличить он сможет. Вот чем отличается тетрод от кинотрона, а чем отличается схема 0В1 от 2В2. Я смотрел на кругляшки с черточками, как баран на новые ворота. Хорошо еще, что резисторы и конденсаторы обозначались привычными знаками, а вот диодов и транзисторов не было вообще. Ладно, с этим потихоньку разберусь. Записав у библиотекаря, что я взял всю подшивку за этот год, поспешил назад, терзать Михаила на тему радиоузла. Однако он отмахнулся от меня, заявив, что я достаточно самостоятельный, и, рассказав, где искать, просто дал ключ. Открыв дверь, я не смог сдержать разочарованного вздоха. Я представлял себе что-то сверкающее, с кучей всяких индикаторов и прочих ламп, свидетельствующих о работе. В реальности передо мной на столе стоял здоровенный ящик зеленого цвета со скошенной вверху панелью. Шкала радиоприемника слева и несколько переключателей справа. И вот это вот радиоузел. Честно, включив свет и закрыв дверь, я начал шариться по ящикам стола. В одном из них оказалась тонюсенькая брошюрка. Сев на табуретку, я открыл книжицу и прочитал, что сей чудный агрегат называется МКСРТУ-100. Тут же давалась расшифровка, что это малогабаритная стационарная радиотрансляционная установка. Перевернув страницу, я обнаружил другую расшифровку, что это уже не установка, а узел, причем местного значения. Дальше шло описание его возможностей. Эта пипетка умеет ловить радио, проигрывать пластинки, использовать трансляционную линию и микрофон. И все пойманное и услышанное он может передавать на те самые репродукторы, висящие по всей больнице. Ну, или на встроенный динамик для особо интимных передач. Я еще раз посмотрел на ящик. Радиола, только не для семьи, а для предприятий. Конечно же, я первым делом нашел щиток и рубильником подключил агрегат к сети. Потом щелкнул выключателем уже на самом ящике. Индикатор между решеток дернулся и, немного покачавшись, показал стрелкой на 60. Что значит 60, было совершенно непонятно. И больше ничего. Ни шума, ни писка, ни даже гудения. Я чуть отодвинул эту хренотень от стены и заглянул в вентиляционные решетки. Лампы светились, а это значит, что всякие предохранители на месте. Облом. Задвинув ящик назад, я еще немного посидел в надежде, что эта фигня сейчас прогреется и заработает. Фигу, только в комнате чуть потеплее стало. Поняв, что без помощи тут нечего ловить, я все отключил и закрыл дверь. Стоило немного отойти от двери, как меня поймали, и молча, под конвоем, утащили в свою берлогу. Вячеслав, я еще раз обращаю ваше внимание на недопустимость подобных действий. Ирина Евгеньевна, да поймите вы, не давал я никаких поводов, ни к сближению, ни к удалению. У меня совсем другое на уме, пытался я отбиться от обвинений в совращении медсестер, потому что если верить главсестре, то минимум на пару отделений уже брошена тень, а может, что и пострашнее успел совершить. И что же, интересно, у вас такого на уме? Ядовито поинтересовалась она. Ну, вы же знаете, что я потерял память. Начал я издалека. Да, как и все последующие, включая то, что с вашим участием была проведена практическая лекция, подозрительно глядя на меня, согласилась она. Так вот, там многоуважаемая коллегия в числе прочих указала, что у меня есть образование, возможно, даже университетское. Я показушно вздохнул, а то и не одно. Я не собираюсь ставить это под сомнение, ведь сестры так и липнут к вам. Она попыталась вернуться к первоначальной теме, но я поднял руку, прося подождать. Тогда у меня к вам вопрос как к секретарю партийной организации. Я посмотрел ей прямо в глаза, пытаясь найти в них хоть что-то, кроме блеска стали. Как определить, комсомолец я или уже коммунист? Глава 9. Эту ночь спал я очень плохо. После знания того, во что выльются все эти пентоды с катодами, рисовало перед глазами много заманчивых картин. Радиоприемники и радиостанции – это просто самая вершина того айсберга, который скоро начнет пускать под воду множество механических титаников. Нет, я не честолюбив, но желание немного заняться прогрессорством прямо-таки зудело где-то в районе груди. Проворочившись с такими мыслями практически до самого утра, я не выспался и в результате за завтраком немилосердно зевал, вызывая смешки и перемигивания поварих. Чего это они, зевающих, раньше не видели? Быстренько пробежавшись по отделениям, я всех предупредил, что если меня нет у себя в каморке, то пусть ищут в библиотеке. Оккупировав с разрешения Любовь Борисовны два стола, я начал методично проглатывать подшивку радио, выясняя текущий уровень дел в радиоэлектронике. Ну, и заодно подыскивая донора и шефа для больницы. Выяснилось, что уже есть Министерство промышленности, которое все завуалированно ругали за низкое качество продукции. Продажей всех радиоэлементов ведал некий Центросоюз, который чуть ли не в сельпо мог доставить какой-нибудь конденсатор. Одновременно выяснилась вертикаль власти для тех, кто желал заниматься радиолюбительством. Во главе стоял Центральный радиоклуб «Досарма». Немного полистав, я обнаружил еще ДОСФЛОТ и ДОСОВ. Поискав расшифровки, я выяснил, что это добровольные общества содействия армии, флоту и авиации, соответственно. Немного проконсультировавшись с библиотекарем, сделал вывод, что это предки ДСАФ, который был при мне. По крайней мере, область деятельности и первые буквы совпадали. Этот ДСАРМ в каждом приличном городе имел свое отделение, почему-то названное городским комитетом. И вот такой комитет был ответственен за работу городских радиоклубов и радиокружков в домах пионеров. Ну, как минимум в паре номеров были жалобы на недостаточно активную работу именно этих товарищей. Но что меня поразило, так это то, что практически в каждом номере публиковались схемы всевозможных радиоприемников и даже телевизоров. С полными схемами, разжевывая принцип работы и даже иногда показывая размещение деталей на шасси. Эти шасси гнули из тонкого металла и потом хвалились удобным доступом к элементам схемы. Спохватившись, я перелистал ближайшие номера журналов, ни слова про печатные платы. Ну, в принципе, когда у тебя на весь радиоприемник с десяток другой элементов, и весь спор идет о качестве панелек для ламп, они и не особо нужны. Но галочку себе поставил. А как же с разрешениями на радиоприемники? Судя по всему, их нет. Бери кто хочешь и делай что хочешь. По крайней мере, никаких даже намеков на какое-либо регулирование этой сферы я не нашел. А вот с радиостанциями, кажется, полный облом. Ни одной схемы нет, только изредка проскакивают позывные рядом с фамилиями. Ладно, радировать мне нечего и некому, поэтому это совершенно не к спеху. Тут мой взгляд уцепился за знакомые буквы. Ага, кажется, это про мой случай. На выходе усилителей МРТУ-100 применяются лампы 6П3, которые часто выходят из строя из-за пробоя высоким напряжением пространства между экранной и управляющей сеткой. Ну и дальше пара абзацев, как от этого избавиться. Тщательно переписал рецепт на отдельный листочек, потом проверю. Вячеслав, внезапно послышалось от двери. В проеме стояла Евгения, та самая, которую я так успешно пугал, только появившись здесь. Я улыбнулся, кажется, она меня до сих пор немного боится. У Василия Васильевича операция трудная, немного смутившись, она скрестила руки на груди. Он просил по возможности подежурить. Хорошо, Евгения, я пощелкал пальцами, вспоминая, Александровна, верно? Получив ответный кивок, я продолжил. Передайте Василию Васильевичу, что уже собираю вещи и прибуду в самое ближайшее время. Медсестра кивнула и испарилась. Интересно, как лечит от фобий внезапно воскресших? И вообще, есть ли такая фобия? Ах, Женечка, мурлыкал я, собирая журналы, с ней случай был такой. А дальше, поинтересовалась услышавшая меня Хавкина. Служила наша Женечка в больнице городской, нарочито фальшиво протянул я. Сестринская работница приставлена к врачам. На Женечку внимания никто не обращал, я поставил стопку на полку. Не может быть, представьте себе, никто не обращал. Да вы талант. Да нет, так просто, в голову что-то пришло, тут же пошел на попятную я. Карнавальную ночь уже сняли или нет, вроде это оттуда. Сидя на табуретке в предоперационной и листая очередной номер журнала, пытался понять принцип действия радиоприемников. Я был немного горд тем, что нашел на паре схем диод, только в одном месте он был обозван детектором, а в другом селеновым вентилем. Но вообще общий примитивизм схемных решений начал играть мне на руку, блоки с одинаковой функцией обычно использовали одни и те же схемные решения. Правда, меня до сих пор коробило использование гасящих резисторов в приемниках с батарейным питанием, но, видимо, по-другому тут пока нельзя. В операционной раздалось шипение и шторка немного качнулась, плюнув в мою сторону жарким и удушливым сквознячком. Мои мысли сразу же переключились на жарищу в операционной. В прошлый раз я сидел на полу и то обливался потом, а хирурги и сестры стоят. А тут, как в бане, чем выше, тем жарче. Интересно, а почему кондиционеров нет? Ведь холодильники уже есть, я сам видел. Хотя, я посмотрел на стоящие посередине комнаты раковины с кранами. Ведь я живу в мире практического коммунизма. Тут нет счетчиков на воду и электричество. Вернее, есть, но на уровне предприятий всем пофиг. Хочешь, трать киловатт, а хочешь, кубометр воды. Никто не почешется, пока не наберешь заметных объемов. А значит, сделать примитивный кондиционер можно прямо сейчас и здесь. Выходящего из операционной Василия Васильевича я встречал, притоптывая ногами в нетерпении, словно конь перед забегом. В этот раз моей помощи не потребовалось, поэтому, получив разрешение удалиться, Я ломанулся к Михаилу. «Миш, ты все и всех тут знаешь, поэтому советуй, где достать». Я с трудом отдышался и продолжил, загибая пальцы. Электрический мотор, пропеллер, радиатор, как на машинах, и немного водопроводного шланга. «А зачем тебе все это?» Немного озадаченно спросил завхоз. «Сидел я сейчас в операционной, а там жара, и так надышали, да еще за окном лето уже почти. Вот мне в голову и пришло, как сделать так, чтобы в операционной стало попрохладней. Берем радиатор и подключаем его одним концом к водопроводному крану, а вторым – просто в раковину. Электрический мотор с помощью пропеллера прокачивает через радиатор воздух, и вуаля! Если воздух теплее воды, то он остужается, а если холоднее, то наоборот, нагревается». Толково, размышляя о чем-то, протянул Михаил, и вроде может получиться. Радиатор с пропеллером мы нашли быстро. Вернее, Михаил сбегал к автомобилистам и, воспользовавшись административным ресурсом, приволок от них вполне себе симпатичный радиатор и вентилятор к нему. Правда, под клятвенное обещание вернуть, если ничего не получится. «От полуторки», — прокомментировал он, колупая пальцем один из раструбов. «Если понадобится, у них еще есть». С мотором оказалось сложнее. Именно электрических у водителей не было. Под славное дело обеспечения хирургии они были готовы отдать один из автомобильных, но нам это по понятным причинам не подходило. Я судорожно перебирал в голове места, где в это время использовались электромоторы. Станки, краны, все перебор для нас. Настольные вентиляторы, слишком дохлые. Хотя если поставить парочку, зубные врачи, вдруг воскликнул Михаил. «У них эти приборы на электричестве, и у нас один сломанный есть». Я с тщательно скрываемым ужасом смотрел на агрегат, откопанный Михаилом на том самом складе свалки. Порванное полулежачее кресло и нависающая над ним паучья лапа с роликами в сочленениях, а на ролике должен быть натянут тросик. Как сейчас помню, грязно-зеленого цвета с какими-то черными вставками. Да вон его ошметки виднеются. Моторчик крутится, ролики вращаются, а бор с противной дрожью пилит зуб. Если врач переусердствует, то все останавливается, и тросик начинает проскальзывать на шкиве или роликах, издавая верещащий звук. «БРРР, да, агрегат отличный», — по-своему понял мое состояние Михаил, и сверлит почти не больно. Только вот этому не повезло. Как ему может не повезти? Не поверишь, все началось с того, что установку уронили, когда выгружали. Дальше, больше. Сломали дважды или трижды кресло, потом у двоих волосы выдрало. «Чего? Ну, ты же видел наших медсестер и молодых врачей, все такие расфуфыренные, локонами трясут. Ну, вот и тут, начали сверлить, а волосья под шапочку не убрали, и их затянуло». Он взял окончание паучьей лапы и поднес к виску. «В самом деле, когда смотришь в рот, то зацепиться волосами за эту штуку как нифиг делать. Жесть какая». «Не, нет тут жести, корпус из стали», не понял меня Михаил, «и главное, только на этой такая кутерьма приключалась. А после последнего раза, когда эта штука полскальпа содрала, вообще отказались подходить к ней. Вот, видишь название?» Он рукой стер пыль с таблички, приклепанной к корпусу. «Ну, УС-30», прочитал я. «А знаешь, как расшифровали?» Он невесело усмехнулся. «Устройство скальпирующее, 3 жертвы, 0 трупов. Обалдеть!» Вдвоем мы быстренько освободили этот агрегат из цепких лап свалки. Я покрутил шкив, вроде крутится без заеданий, значит, есть шансы, что все получится. Немного посовещавшись, решили оттащить все это к Семёнычу, поближе к инструментам и станкам. Мудрите что-то менять не стали. Аккуратно извлекли из бармашины мотор со всеми причиндалами. Затем быстренько сколотили из досок и брусков раму, куда хомутами притянули мотор и радиатор. С мотора оторвали шкив и вместо него надели выточенный переходник на автомобильный вентилятор. Также поступили и с радиатором. В раструбы вогнали деревянные пробки, в которых просверлили отверстия для шлангов. Получившаяся уберконструкция со своими торчащими во все стороны проводами совершенно не создавала впечатления чего-то работоспособного. Однако когда я щелкнул тумблером ВКЛ и нажал на педаль, моторчик натужно взвыл и буквально через несколько секунд довольно бодро закрутился. По мастерской прошла волна пыли, поднятая воздухом. Я отпустил педаль, и все затихло. Здорово. Рядом со мной протирали от пыли глаза Семёныч с Михаилом. «Надо на педаль какую-нибудь тяжесть положить», – озаботился я. «У доктората нажал, посверлил, отпустил. А у нас долго работать. Зачем тяжесть?» – не понял Вильяр. «Сейчас просто проволочкой обмотаем в нажатом состоянии, и все. тоже хорошо. В общем, второй запуск нашего агрегата происходил уже с водой. Не обошлось без подтеканий, но их быстро устранили. Где чопиками из деревяшек, где кусочками найденной кожи. Наш агрегат шумел, трясся, но дело свое делал. Как только теплая вода из крана протекла и полилась холодная, в мастерской явственно стало холодать, причем очень быстро. Я щелкнул галетным переключателем, выводя мотор на самую минимальную скорость. Шум резко снизился, и теперь, если закрыть глаза, можно было представить, что где-то рядом работает большой напольный вентилятор. Ну, такой, который стоит на тоненькой палочке с крестовиной и башкой крутит туда-сюда. Надо позвать Успенского, предложил Михаил и сам же побежал реализовывать сказанное. Василий Васильевич пришел не один, а в компании с Ириной Евгеньевной, Агриппиной Никитичной и еще одной незнакомой мне медсестрой. Незнакомку представили как Елену Станиславовну, она оказалась еще одной повелительницей операционных. Вот, начал презентацию я, аппарат для поддержания температуры в каком-либо помещении. Идея пришла, когда в последний раз дежурил при операции Василия Васильевича. Реализация, Михаил Александрович и Вильяр Семенович. Принцип действия простой, продолжал я, мотор с вентилятором продувают воздух через подключенный к крану радиатор. Если вода холодная, то радиатор охлаждает воздух. Ну, а если горячая, то, соответственно, нагревает. Регулировку температуры можно осуществлять как краном, так и частотой вращения мотора. Наш кондиционер исправно молотил лопастями воздух, превращая мастерскую в какое-то подобие холодильника. Заметив, как поежилась Агриппина, я подошел к крану и, закрыв холодную воду, открыл горячую. Буквально через минуту по мастерской пошли явственно ощущаемые языки горячего воздуха. «Очень оригинальная конструкция», – произнес Успенский, разглядывая агрегат. «Михаил Александрович, как я вижу, вы наконец-то нашли применение этому», – повернувшись к главной медсестре, он с каким-то сарказмом произнес: «Дьявольскому агрегату, я и не отказываюсь от своих слов», – гордо вскинула голову Ирина Евгеньевна. Только на этом инструменте происходили происшествия с персоналом. Почему на других установках все хорошо? Ладно, ладно, Успенский поднял руки в примиряющем жесте. Не будем ворошить старые. Но сейчас-то как вам? Попробуем, а об этом надо спрашивать у присутствующих здесь медсестер. Холодно ответила она. Вот ведь злюка какая. Неужели ей настолько мой вопрос про партийную принадлежность поперек горла встал? Хорошо, давай подсластим пилюлю. Ирина Евгеньевна, так это опытный образец. Если найдем тех, кто может сделать уже более основательно, то нет никаких ограничений, исполните кабинетную версию. Представьте себе, на улице такая жарища, что асфальт плавится, за окном марево от поднимающихся потоков разогретого воздуха, а у вас в кабинете прохладно, и производительность персонала не страдает. На последней фразе я рубанул воздух рукой. Медсестры, впечатленные развернувшейся перед ними картиной, разом задумались. Так, Успенский посмотрел на часы, через полчаса у нас плановая операция, будем оперировать пациента, которого вчера привезли из Красного Октября. Там стерильности особой не надо, поэтому честь испытать установку предоставляется операционной Елены Станиславовны. После этих слов я еще больше зауважал Успенского. Приказал, и все без дополнительных вопросов зашевелились. Даже Ирина соизволила принять участие и лично, без каких-либо просьб, донесла водопроводный шланг до операционной. Перемещение девайса в операционную прошло без каких-либо осложнений. Мы просто взялись за раму и перенесли его, в нем всего-то килограммов 30 весу. Оказалось, что на троих мужиков ни о чем. Больше помучились с габаритами в паре мест. Ну, не рассчитаны были дверные проемы на наш модерновый агрегат. Я ожидал от потрохов дьявольского агрегата капризов, но он просто запустился, как и на испытаниях в мастерской. Быстренько помолотив лопастями, он уронил температуру в операционной до приемлемой, и вскоре я начал крутить кран, делая поток воздуха чуть теплее. Вскоре выяснилось, почему для операции не требовалась особая стерильность. Молодой хирург явно сдавал очередной экзамен Василию Васильевичу и проговаривал всю историю болезни с самого начала. Ситуация в общем-то обычная. Мужик пропорол себе ногу какой-то железкой, то ли тракторными граблями, то ли бараной. Я прослушал этот момент, ну, и не нашел ничего лучше, чем просто замотать первой подвернувшейся под руку тряпкой. Когда заболела, просто поссал на ту же тряпку и замотал назад, и успокоился, типа, если щиплет, что значит «лечит». Нога поболела-поболела да и перестала. Так как весной у колхозников дел по самую маковку, то так и проходил с тряпкой пару недель, пока до бани не добрался. Там, сняв тряпку, увидел под ней множество мелких червей. Прямо в ноге. Друзья-товарищи оказались намного умнее и тут же выпнули тело ближайшим транспортом до больницы. «Не, это же надо, какой низкий уровень знания о медицине», — думал я, контролируя рукой температуру протекающего через радиатор воздуха. «Ведь война недавно прошла, там всякие ранения пачками были, и про гангрены наверняка рассказывали. Ну, как можно забить на такое?» Лишний раз пообещав себе чистить зубы тщательнее и мыть руки подольше, я немного добавил личного душевного спокойствия. Пару раз в операционную заглядывала Ирина, но лишь крутила головой, оценивая обстановку, и тут же исчезала, не говоря ни слова. Наконец операция завершилась. Червивый страдалец, с обмотанной белыми бинтами ногой, при поддержке медсестры резво соскочил с операционного стола и бодро ускакал наружу. «Вячеслав, ваше изобретение действительно работоспособное», — обрадовал меня Успенский. «Я давно не наблюдал операцию в столь комфортных условиях. Да и Валентин Петрович испытывал гораздо меньше потоотделения, чем в прошлый раз. Да, я тоже заметил резко улучшившиеся условия», — немного сконфуженно подтвердил стоящий рядом молодой хирург. «Я тут же начал отнекиваться. Дескать, не я это изобрел, а просто вспомнил что-то из школьного курса физики, и вообще, все лавры должны достаться Михаилу Александровичу, без него ничего бы не получилось, и так далее». Внимательно выслушав меня, Василий Васильевич резюмировал: «Тем не менее устройство есть, и оно работает. Надеюсь, вы не будете возражать, если оно пока побудет тут, так сказать, на испытаниях. Елена Станиславовна, вы же не против такого агрегата?» Медсестра горячо согласилась с предложением. «Да так рьяно, что я немного удивился. Им чего, премии выписывают за новшество? Пока мы будем совместно испытывать аппарат, я попрошу начальника наших шоферов сделать еще пару подобных конструкций», — продолжил Успенский. «У них есть толковые сотрудники, я знаю. Против этого я ровным счетом ничего не имел. Ну, рукожоп я в данных областях и имею смелость признать это. Василий Васильевич, а вы знаете руководство городского ДОСАРМА?» Я вспомнил дожидающиеся меня в библиотеке журналы. «Егор Михайловича, знаю, регулярно на совещаниях пересекаемся. А что?» Я рассказал краткое положение с радиоузлом и о своей немощности в быстрейшей его починке. «Опять нет ни инструментов, ни приборов, ни необходимых запчастей. Знаний тоже нет, но эту проблему я ускоренно решаю в библиотеке». Тут же закинул удочку про шефскую помощь от какого-нибудь радиокружка или клуба, и следом пообещал взять дополнительные обязанности и обслуживать радиоузел. Выслушав меня, врач признал необходимость больницы в работающем узле, повинился в том, что забыл за текучкой, и обещал максимально ускорить решение этого вопроса. В общем, как пишется в газетах, после взаимных уверений в доброжелательности и стремлении к миру стороны расстались, полностью удовлетворенные друг другом. «Вячеслав, они сломались», — услышал я от двери. Оторвавшись от журнала, я поднял взгляд. В руках незнакомой медсестры покоились два уже знакомых мне термометра. Я молча кивнул в сторону стола. «Вы же их почините, правда?» Сгрузив приборы, медсестра оперлась руками на стол и наклонилась ко мне. «Да вашу ж мать, ну что вы ко мне липнете-то? Ирина Евгеньевна, ау-у-у». Глава 10. Японский городовой. Непослушный конец провода предательски выглядывал из-под винтового зажима распушенным хвостом. Раскрытые веером медные жилки играли отблесками в свете фонарика и являлись неприкрытым плевком мне в душу. Я задумался. Уже второй или третий раз мне попадаются вот такие вот засадные места. Угол, темно, одной руки мало, а двумя не получается, надо держать фонарик. И вот ведь конструкция какая у него неудачная. В руке лежит отлично, но только если держишь всеми пальцами разом. Стоит попробовать освободить хотя бы один, как фонарик предательски начинает выскальзывать из рук. И на корпусе ни защелки, ни прищепки. Пробовал на пол ставить, так ведь сам же себе и заслоняю свет. Вон, у шахтеров на каске к лбу фонарик прикручен. Светит туда, куда голова повернула, и никаких проблем. Надо себе такую же завести. Стоп, опять я полез в ненужные дебри. Зачем мне шахтерская каска? Мне же нужен просто налобный, а не ручной фонарик. Победив наконец непослушный конец провода, я продемонстрировал заказчице работоспособность перепроложенной проводки и, получив очередную порцию комплиментов про золотые руки и без вас нам так плохо было, ломанулся на склад. Точно видел там штуку, которую ухогорлоносы на голову надевают. Этакое зеркальце с дыркой посередине, фиг знает, как оно правильно называется. Найдя нужное в коробке, я тут же примерил фиговину. Удобная штука, широкий брезентовый ремешок, к которому с помощью фиксируемого барашком шарнирчика крепится зеркальце. Аккуратно отцепил зеркальце и отложил его в сторону. Следом разобрал фонарик, обрезал идущие от лампочки провода и тут же их нарастил валяющимися обрезками. Чтобы они не путались, намотал на них колечки из изоленты примерно через каждые десяток сантиметров. Потом аккуратно проколупал в отражателе дырку и насадил всю конструкцию на крепление зеркала. Надел на голову, покрутил башкой, вроде держится и не спадает. Теперь обрезать провод так, чтобы доходил до кармана штанов и не болтался. Соединить параллельно две кпски вообще не составило никакого труда. А вместо выключателя просто буду просовывать оголенный контакт провода под клемму одной из батареек. Для проверки работоспособности тут же засунул проводок под клемму и все в карман. Походил туда-сюда, посветил в углы, нормально. «Вячеслав Владимирович», раздалось от двери. Я обернулся. В дверях стояли два мужика в странной военной форме. Только через пару секунд до меня дошло, что сама форма была нормальной, только ее цвет был черным. «Он самый», — ответил я, выключая фонарь, — «чем обязан?» «МГБ», — протянул левый и махнул красной книжечкой, — «вам придется пройти с нами». «Товарищи, вы меня извините, но без проверки никак». Тут же я вспомнил почти удавшийся развод. «Здесь все-таки больница, многое может произойти. Давайте поднимемся к главврачу, дел буквально на 5 минут. Если он даст добро, то я весь ваш». К моему удивлению, никаких возражений против этого не последовало. Как и в прошлый раз, мы гуськом поднялись по лестницам и колонной промаршировали в кабинет главврача. То, что они знали путь, уже давало много плюсов к тому, что они настоящие. «Василий Васильевич, я сунулся в кабинет, за мной опять пришли и просят пройти с ними». «Соглашаться?» И пошире открыл дверь. Успенский посмотрел на стоящих за моей спиной мужиков и, улыбнувшись, вышел из-за стола. «Николай, Василий», он пожал им руки, «какими судьбами?» «Рана больше не беспокоит?» «Василий Васильевич, спасибо, все хорошо», не чинясь, ответил за обоих тот, которого назвали Василием. «Приехали вот за товарищем. Необходимо обеспечить следственные действия по поводу того самого крушения поезда, так что без него никак». «Да, понимаю», — покивал Успенский и повернулся ко мне. «Все хорошо, это действительно товарищи из МГБ, так что придется подчиниться». «Никаких проблем», — бодро ответил я. «Надо, значит, пойдем». Внутри начала подниматься легкая волна предвкушения. Наконец-то в моей легализации должен показаться финал. Мы вышли на улицу, и я увидел стоящий около входа черный автомобиль с красной горизонтальной полосой через весь кузов, на которой белыми буквами было написано «Милиция». Автомобильчик, на мой взгляд из будущего, был малюсенький, выпуклые крылья и торчащие цилиндры фар придавали ему мультяшный вид. Подойдя поближе, прямо под хромированной решеткой вентиляции я увидел надпись «Москвич», стилизованную под рукописный текст. Дверцы тоже открывались странно, на мой взгляд, этакой распашонкой, сразу давая доступ ко всему салону. «Мне назад», — осведомился я. «Нет, будьте добры, вперед, рядом со мной», — распорядился Николай и проскользнул за руль. «Мне же сесть с первого раза не удалось, банально не хватало места для моих ног. Но с помощью Василия я все-таки поместился в позе коленки, закрываю туши. Ничего, лучше плохо ехать, чем хорошо идти». Нагревшаяся на солнце машина немилосердно давила жарой, поэтому мы, не сговариваясь, тут же опустили стекла, давая доступ свежему воздуху. Николай завел мотор, скрежетнул коробкой передач, и мы помчались по городу. Ну, как помчались, ехали мы, наверное, со скоростью километров 30 в час, может быть, изредка разгоняясь до 40. Хоть дороги и были по дневному времени пустые, но хаотично передвигающиеся пешеходы заставляли Николая бибикать чуть ли не каждую минуту. Ну, и состояние дороги тоже было нифига не идеальным, не сказать, что дорога состоит из одних ям, но покрутить рулем пришлось. Я же рассматривал улицы города. В своем времени я в Твери не был, все время проезжал мимо по объездной, поэтому сравнивать с Калининым мне было нечего. А вот люди на улицах. Первое, что бросилось в глаза, так это засилье головных уборов. кепки, шляпы и береты, редко кто был без чего-нибудь на голове, а одежда на мужиках, на мой взгляд, она вся была на размер другой больше, чем необходимо. У некоторых в брючину штанов можно сразу обе ноги засунуть и устроить бег в мешках. Тщательно оценить женские фасоны мне помешало прибытие в конечную точку нашего путешествия. Большое здание, все какое-то тусклое с виду, утопало в зелени растущих вокруг кустов и деревьев. На табличке около входа была монументальная надпись «Главное управление охраны МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте Г. Калинина». Поднявшись на крыльцо, мои сопровождающие открыли тяжеленную даже на вид дверь и жестом пригласили внутрь. «Ну, я не барин», — поблагодарил и уже сам придержал внутренние двери для них. Внутри все было хорошо знакомо по фильмам. Длинная стойка ресепшена, за которой сидели трое милиционеров, и все что-то писали. Рядом вдоль стенки стояла широкая скамья, отполированная сотнями задниц. Один в один, какие стоят в залах ожидания вокзалов и аэропортов. На скамье сидела одинокая старушка, что-то перебирающее в своей сумке. Она осмотрела нас и, видимо, не найдя ничего примечательного, вернулась к прерванному занятию. Брянцев, к Шушкевичу, Николай подошел к одному за стойкой. Он в 20-м, сверившись с каким-то листиком, ответил дежурный. Мы поднялись на второй этаж по широченной лестнице, которая была бы более уместна в каком-нибудь дворянском доме. Реально, от перил до перил расстояние было 7 метров. Не меньше. Выходила лестница на небольшую площадку, от которой слева и справа начинались лестницы на третий этаж. Правда, они уже были гораздо менее пафосные, 3 метра шириной. На площадке стоял здоровенный бюст Дзержинского, за которым на стенке было выведено золотыми буквами. У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки. Свернув налево, мы прошли практически до самого конца коридора. На двери с номером 20 была табличка «Старший следователь МГБ СССР подполковник Шушкевич М.Д.». Ничего себе, какая я важная птица, оказывается. В кабинете обнаружился обильно потеющий пухлиш, сразу вызвавший у меня ассоциацию с лампочкой. Посудите сами. Сверкающая лысиной голова, как цоколь, и сразу же от шеи во все стороны расходится туша. Интересно, как он тут такой оказался? Раньше я считал, что все сотрудники силовых ведомств обязаны сдавать какие-то там нормативы на бег и прочее. Но тут сдачей нормативов и не пахло. На мой взгляд, это туловище и до туалета без остановки на отдых не дойдет. Пухлиш барственно покивал на «доставлен по вашему приказанию» и отпустил милиционеров. Толстые складки на шее всколыхнулись, и на меня уставились совершенно невыразительные глаза. Ну, не было в них ни блеска стали защитника Родины, ни мудрости и изворотливости хитрого следователя. Просто оптические инструменты для доставки информации в мозг. И тут же в голове у меня всплыл другой образ, Джабба из «Звездных войн». Если сейчас достанет откуда-нибудь мелкую верещащую зверюшку, будет вообще один в один. Ладно, если он Джабба, то я, значит, буду отыгрывать принцессу Лею. Сделав пару шагов, я приземлил свою пятую точку на стоящую перед столом табуретку и начал вертеть головой. Сам кабинет тоже был совершенно стерильный, без хоть какого-то налета индивидуальности. Над пухлишем висело 2 портрета, Сталина и Дзержинского. В углу разместился грубо сваренный сейф, покрашенный серой краской. На сейфе стоял горшок с давно засохшим растением, листья которого грязно-серыми пятнами свисали над открытой дверцей. Дальше был шкаф, поверх дверей которого была растянута пыльная штора неопределенного цвета. Давно не мытое окно, закрытое решеткой, не вызвало у меня какого-либо интереса. Карта страны, висящая на противоположной стене, тоже. Скучно все и серо. Я перевел взгляд на следователя. Он по-прежнему молча разглядывал меня. Создаем гнетущую паузу, дабы я начал нервничать. Какая-то неправильная кровавая гудня мне попалась. АМ.Д как расшифровывается? Я повернулся к следователю лицом и, сложив ладони в замок, положил руки на край стола. Ближе подвинуться не дала задняя стенка стола. Какие МД? Тушка немного шевельнулась, что я воспринял как удивление. Ну, на двери. Шушкевич МД, я чувствовал, что выбрал немного не тот тон, но какого-то внутреннего звоночка не надо не было. Шутим, это хорошо. Тело достало из папки листочек и протянуло мне. Ознакомьтесь и подпишите. Я взял листок в руки. В соответствии дача ложных показаний карается. И так далее. На всякий случай перечитал 2. Куча формулировок, которые можно свести к краткому «обязуюсь говорить правду и в курсе, что иначе будет а-та-та». перевернул листик, с обратной стороны чисто. «Товарищ Шушкевич», я положил лист на стол и сделал волнистое движение рукой, «а чем подписывать?» «Гражданин Брянцев, впредь прошу ко мне обращаться, товарищ старший следователь». Он достал из стоящего на столе сооружения ручку и протянул мне. Я макнул ручку в чернильницу и размашисто расписался. Опыт общения с перьевыми ручками у меня с Гулькин нос, поэтому, рассматривая получившееся, я решил, что мелкие капельки и линии разной толщины – это даже хорошо. «Товарищ старший следователь, готово». Я протянул лист назад. Шушкевич посмотрел на мою подпись и убрал листик в папочку. «Итак, давайте сначала», – загундосил он. Одновременно он довольно шустро начал записывать мои ответы. Несмотря на возникшую первоначально неприязнь к следователю, вскоре я был вынужден признаться самому себе, что мужик все-таки следователь не просто так. Например, практически сразу всплыл вопрос об одежде, в которой меня нашли. Ну, не голым же я лежал около поезда, а я за столько времени даже не задумался о ней. Затем прошлись по моей амнезии, но тут ему ловить было нечего. Описание показательного издевательства двух профессоров над моей тушкой было в деле. Более того, внезапно я узнал то, что Егоров писал по завершении представления. Хоть его фамилия и не была названа, но кроме него некому было сообщить о моем расширенном восприятии окружения и великолепных аналитических способностях. Услышав такое, я даже немного возгордился. Правда, там попутно было про какие-то высшие состояния сознания, но об этом я решил не заморачиваться, ибо все равно спросить не у кого. А вот эпизод с предыдущим электриком разбирался чуть ли не посекундно. Шушкевич обозвал меня владеющим какой-то джиу-джитсу и пытался выяснить, что я еще умею. Почувствовав большой подвох, я начал съезжать на ставшие уже классическим «не помню», а после моего «пинок по яйцам», это тоже джиу-джитсу, эта тема была закрыта. Наконец он немного подумал и, видимо, решив, что на сегодня достаточно, подтолкнул ко мне исписанное. Я взял тоненькую пачку листиков и вопросительно взглянул. «Как прочитаете, в конце напишите. С моих слов записано верно, мною прочитано. И поставьте подпись с сегодняшней датой», — правильно истолковал он мой вопрос. Я начал читать. «Вот ведь, гермафродит перепончатый. Нет, все написано вроде верно, но такими хитрыми фразами, что смысл меняется на противоположный. Например, если все читать дословно, побуквенно, то получалось, что я неустановленным способом избавился от одежды, а мои знания электрики описывались как полученные, возможно, в иностранном учебном заведении. Возможно же, возможно, я же не помню. Вот не будь у меня опыта составления договоров, в котором мне юристы выедали мозги чайной ложечкой, махнул бы рукой и подписал. В общем, теперь стало еще понятней, почему он подполковник. Хорошо, смысла возбухать нет, поэтому я вывел замечание. Полностью искажен смысл. Требую передопрос другим следователям, и, отступив подальше, следующей строкой. Мной прочитано. С моих слов записано неверно. На всякий случай поставил подпись на каждом листике протокола. На договорах так заставляли делать, значит, и тут будет не лишним.